Глава четвертая. За полдень Сивицкий раздал офицерам по кусочку сахара, капнув на каждую долю мятным эликсиром. «Господа», — печально произнес он, — «вы можете получать от меня каждый вечер по такому вот кусочку сахара, и это, пожалуй, единственное, что будет отличать ваше довольствие от солдатского». За стеной крепости шумела река, наводя на мысль о прохладной воде. Погонщики ослов кричали с Майдана: «Вайда! Вайда!» Солнце, догорая к вечеру, багровело в расщелине амбразуры. Частые пули залетали в высокие окна, и, плющась о стены, падали обессиленные на глиняный пол. Клюгинау, по-детски причмокивая, с аппетитом дососал свой сахар и, машинально глянув в бойницу, сказал: «Теперь, уважаемые коллеги, нам разрешается немножко струсить. Я вижу отсюда еще один табор. Это подошли на подмогу Фаик-Паше кочевники. Дикое, кочующее по Курдистану племя жило только одним разбоем и грабило оседлых курдов так же варварски, как и неверных геуров. Сейчас они, почуяв верную наживу, подошли под стены осажденного Баизета и раскинули свои черные шатры в зеленеющей изложине гор. Вскоре их жены в платках пунцового шелка с подвязанными за спиной детишками уже зашныряли в гуще Майдана, вырывая для себя тряпку понаряднее, кувшин поглубже, бусы поярче, кошму потеплее. И местные торгаши-хососы не решались спорить с этими надменными и гордыми женами, ибо их грозные мужья были рядом, и торговля на Майдане стала быстро рассасываться. «Они, видать, пришли издалека и голодны, а потому и нетерпеливы», — заметил Клюгинау. «Их шейки не пожелают выжидать, пока мы вымрем от жажды, и завтра, наверное, Фаик-Паша решится использовать их горячий пыл». «Сколько же всего против нас?» — спросил Карабанов. 1012, а то и больше», — ответил Штоквиц не сразу. «Но одни, награбив, уходят, другие въезжают в город с пустыми вазами». «Господа», — спросил Евдокимов, притворяясь равнодушным, «как вы думаете, сколько еще дней мы сможем выдержать?» «Сколько?» — переспросил Карабанов и тут же ответил. «Боюсь, что очень долго. Таргукасов сейчас далеко от нас, а в Тифлисе думают, что мы пьем чехирь да барышничаем на Майдане». «Но все-таки», — настаивал юнкер, — «сколько же, день, два или три?» 10! — выкрикнул Клюгинау, неожиданно озлобясь. 20, 30, 40, сколько угодно! Достаточно единожды взглянуть на карту, чтобы понять, Баизет — ключ всего ванского санджака, и Фаик-Паша не осмелится перевалить через Агрыдак, пока мы дохнем, но не сдаемся в Баизете. Раскисни хоть на минуту, и тогда вся эта орда, что топчется сейчас перед нами, неудержимой лавиной хлынет в Армению, и тогда будут красить кровью не только крыши». «Я готов», — ответил Евдокимов. «Только зачем же так кричать на меня? 20 дней или 40 — пусть. Жалоб вы от меня не услышите». Стены цитадели вдруг глухо вздрогнули. Через амбразуру полыхнуло на людей жарким дневным воздухом. Откуда-то сверху полетели куски штукатурки. «Прочь от окон!» — велели со двора. «Наша батарея теперь еще вдоль самой стенки гранаты кидает! Сторонись, братцы, уже половину балкона в реку снесло!» Штоквиц осторожно выглянул наружу и подивился находчивости Потресова. «Ай да молодец наш старик!» — похвалил он майора. Выдвинул орудие прямо в простенок редута и сразу сократил мертвый угол. «Пол балкона действительно отшибло, но вы посмотрите, турки улепетывают из окопов!» Штоквиц остановил одного солдата, послал на батарею. «Спроси, кто наводчик. Скажи, что за такую стрельбу Георгий ему обеспечен!» Посланный скоро вернулся, широко улыбаясь еще издали. «Ваше благородие, и посылать меня было ненадобно. Про то все в гарнизоне знают, что лучше Кирюхи Постного нет канонира». Да, это была правда. Глаз Кирюха имел некрасивый, желтоватым зрачком, словно у рыси, но и зоркий. Особенно остро видел он правым, боевым. И больше всего любил он в жизни две вещи — хрустящие горбушки от хлебных караваев и вот такие горячие моменты, когда вся прислуга повинуется его возгласу. «Правее станок! Ударь вправо! Еще, еще! Отскочи!» — кричит фейерверкер. Кирюхино сердце, здоровое сердце крестьянского парня, мерно выстукивает время, надобное для полета снаряда. Часов, конечно, Кирюхе во всю жизнь не иметь, и считает он секунды лишь ударами своего сердца. «Шесть!» — говорит Кирюха. «Приходи, кума, любоваться!» Кто-то пустил по крепости слух, что за отличную стрельбу Пацевич выделил батарейцам полведра воды, и юнкер Евдокимов, терзаемый жаждой, побрел на задний двор. Конюхи потерянно бродили вдоль коновизи. Старались убрать все ведра, один вид которых приводил животных в неописуемую ярость. Они били копытами о твердую землю, тихо ржали, стараясь схватить человека губами за платье, чтобы напомнить о себе. Ведь они-то ничего не знали об осаде, и, наверное, им, бедным, казалось, что о них просто забыли эти двуногие повелители, на которых они так славно трудились. «Где же майор Потресов?» — спросил юнкер. «А Эван на батарее!» Евдокимов с удивлением проследил за тем, как странно сегодня ведет себя артиллерист. Старый офицер, обычно такой скромный и по-солдатски осторожный, сейчас словно решил поиграть со смертью, которая кружилась вокруг него. Рискуя угодить под глупую пулю, Евдокимов выскочил на середину двора, схватил старого офицера за локоть. «Николай Сергеевич, это ведь никому не нужно. Мы и так знаем о вашей смелости. Уйдемте отсюда! Уйдемте!» Потресов обернулся, и лицо у него при этом было каким-то отвлеченным, словно он уже заглянул туда, откуда никто не возвращается. Сразу как-то сникнув и сильно побледнев, Потресов покорно дал юнкеру увести себя в укрытие. Они прошли в опустевшую кухню, заваленную черепками битой посуды, и присели на корточки возле обшарпанной грязной стены. «Зачем вам это?» — добавил Евдокимов, жалея старого офицера острой жалостью своей немного наивной души. Майор жалобно всхлипнул. На добрых глазах его проступили слезы. «Я уже старый дурак, и вам этого не понять. Только вот беда, пули-то не берут меня, не трогают. А мне надо. Хотя бы одну. Молю Бога, чтобы не в живот только, тогда мне не выжить». Не для себя надо, для послужного формуляра надобно. Тогда-то пенсион мне, голубчик, уже выше пойдет. Хоть на старости лет кусок хлеба иметь буду. Евдокимов, в душе которого сейчас острая жалость боролась с презрением, медленно поднялся, обтирая спиной грязную стенку. «Я вам противен сейчас, да?» — понуро спросил Потресов. Вбежал растрепанный, забрызганный кровью фейерверкер. «Ваше благородие, Кирюха-то! Кирюха-то нашего!» «Что с ним?» «Кирюха-то, говорю, зараз вранила!» «Он жив?» «Его сюды вот!» — чмокнул фейерверкер губами. «Прямо аж сюды турчанка поцеловала!» Раненого канонира втащили под укрытие. Лицо Кирюхи было в крови, бормотал он что-то, хлюпал. Вытерли кровь. Отделался парень сравнительно легко, пуля прошла под самым его носом, сильно распоров верхнюю губу, еще безусую, совсем юную. «Эх, родимый!» — пожалел его Потресов. «Не уберегся». Канонир мычанием и жестами показал, чтобы глаза ему не заматывали. Он в госпиталь подыхать не пойдет, при батарее останется. Глаза ему нужны будут. Станок правее, станок левее, он это еще сумеет. Правдив ли был тот слух о полуведре воды, выданном батарейцам, так и не узнал юнкер Евдокимов, но попросить глоток воды постеснялся и решил ждать ночи. «Ночью-то мы, господин юнкер, напьемся водицы», — посулил ему солдат Потемкин. «Только бы ночка потемнее выдалась, а уж там-то мы дорогу найдем».